Летней ночью в Вене. После утомительных, унизительных часов, когда они зарабатывают на жизнь продажей цветов и шампанского, девушки из английского сада приходят в кафе как независимые дамы, ради собственного удовольствия, словно превратившись в один миг из прислуживающих рабынь в царевен. Никто больше не вправе подумать о них, вот назойливые существа, или даже высказать прямо: «Не докучайте нам, пожалуйста». Теперь они дамы. Они милостивы или нет по собственной воле, по собственной прихоти. С 3 часов по полуночи господин Карл играет тут на скрипке. Так сладко, так нежно. Валли выходит танцевать, и Штефи, и Терчи, каждое совершенство в своем роде. Валли танцует, как изливается в танце больная и страстная душа в жажде спасения. Часто со слезами на глазах, взывая о помощи. Штефи танцует со стихийностью детства, безудержно, поразительно, неустанно. Терчи танцует, как танцуют венские девы радости на рельефе памятника Штраусу и Ланнеру в Ратушном парке. Это она, верно, была моделью поразительно нежных рельефов Зейферта, особенно выражение ее лица, эта отрешенность в радости танца. Они полны романтических бредней и фантазий, и неутолимых влечений и порывов доброты, эти девушки. Звуки кэк-вока или польской мазурки освобождают в них артистическую грацию. И понимаешь, что героическое любовное легкомыслие заставит их, если будет случай, броситься в бездну и разбиться, без звука жалобы, только удивляясь собственной судьбе. Так кто захочет стать их спасителем, защитником, опекуном? Кто почтительно и благоговейно оценит их артистические достоинства? Мужчина туп и глуп. Его усталая и тоже разочарованная душа ленива. Оттого и гибнут такие девушки. От того зла, что сделали мужчине девушки, хуже этих. И он вымещает зло на самых лучших среди них. Помимо того, сегодня любому стыдно прийти в восторг, выйти на миг из себя, быть вне себя. Каждому в борьбе за существование приходится хранить свое облезлое достоинство, не ронять своего положения, приносить в жертву лжи свою искренность. А вот соблюсти достоинство и выразить дружеское восхищение — до этого никому нет дела. Никому не хватает мужества подглядеть и открыть в наших девушках их глубокий артистизм. Ведь на них нет клейма фирмы «А ла Клео де Мерот», «Отеро», «Лина Кавальери» или «Пакерет». Знаменитые красавицы начала века. Ради девушек, торгующих цветами, ради девушек с шампанским, никто еще не прилагал стараний. Их соблазняют, ими пользуются, а потом отбрасывают их прочь, как скорлупу рака или корку лимона. Мужчины, трусливый, пронырливый сброд. Значит, вам хватает мужества восхищаться только безмерно оплачиваемыми звездами? Почему? Потому что некий директор варьете платит им по 6000 крон в месяц? Это? Только это толкает вас, полоумных, делать долги и совершать преступления? Как неописуемо трогательно Валли, Штефи и Терчи безвозмездно преподносят свое искусство зрителям в кафе, в 3 часа по полуночи. Всем дивам подмостков нечего и мечтать о таком впечатлении. Тут чувствуешь человеческую судьбу, молчаливую нужду сердца и рядом вопиющее отчаяние. Все это выпущено на волю алкоголем и музыкой, обрело свободу в порабощенном сердце. В промежутках сладко и нежно поет скрипка. Мадригал или «Открой свои синие глазки», или «Когда нам лучше всего мы должны разлучиться». Терчи, у тебя идеальные ножки, самые изящные на свете. В тебе прелестнейшая венская грация. Валли, ты танцуешь муки и страдания души. Штефи, ты королева танца, ликующая и горделивая, только теперь ставшая сама собой. От 3 до 5 утра вы раздариваете ваш благородный артистизм. В английском саду вы были служащими, продавщицами, рабынями. Здесь вы независимые дамы, помимо вашей воли, бесцельно. Благородные, прелестные, гениальные танцовщицы. Спаси и благослови вас Бог!